«Привет, жители племени!» – закричал Юриотто, и все восторженно завопили в ответ. «В честь такого великого события я решил присоединиться к вашему столу. Когда божок сел рядом со мной, увидел, что я не тороплюсь прикасаться к еде. Угощайся», – махнул на стол Юриотто. «Вот бургеры, там глаза суслика в печеночном соусе. Колу будешь, хотя что-что, а я не советую пить эту гадость. Отрава?» – покосился я на Юриотто. «Ну, не так чтобы отрава, но вызывает привыкание, да и живот болит от нее. Местные привыкли к ней сильно, жить без нее не могут. А из чего делается? Жуков черных перетирают до гусениц, и еще много всяких специй добавляют, чтоб не вырвало», — пояснил Юриотто и махнул в сторону большой зеленой банки. «Лучше настойку из агавы, я попробовал, хаем, довольно неплохо». Затем откусил бургер и незаметно выплюнул в руку, положив под соломенный мешок, на котором сидел. «Видно, придется немного поголодать. Без закуски я слегка захмелел». В это время услышал, как барабаны поменяли ритм и начали бить еще громче. «Во, сейчас выйдет местная звезда», — хохотнул Юриотто, показывая куда-то в сторону. «Уупра, луузезга», — заверещал тонкий голосок одного из дикарей, показавшийся на свет. На его плечах висела змеиная кожа. «Упралузга, упралузга, ва-а-у-у, упралузга-а». «Что это за фигня?» – засмеялась, застрекотала паучиха у меня на плече. «Верните меня в нормальный мир, а-а, потерпи, Лея, уже скоро», – ответил я, ошарашенно смотря на то, как полуголые дикарки обступили поющего песню и начали болтать перед ним грудью во все стороны. Затем начали тереться об его ноги, а сам певец как-то странно затрясся, воздевая руки к небу. «Это их ритуальные танцы и песни», – пояснил Юриотто. «А почему эта штука не переводит?» — указал я на свой капустный лист под подбородком. «Так они поют не на языке своем», — усмехнулся божок. «Это просто набор букв для звучности». Между тем девушки начали стягивать штаны с поющей звезды. А и потом начался, мать его, половой акт. Дикарь продолжал петь и одновременно совершать поступательные движения. Перед ним встала на четвереньки одна из дикарок, рыча, словно зверь, с которой он и сношался, а остальные начали активнее тереться о ноги звезды. «Я, пожалуй, пойду отдохну», — встал я с мешка, и Юриотто вскочил следом. «Наш спаситель очень устал и хочет уединиться после битвы. Подарок его уже ждет в жилище». «Что там за подарок?» Я прошел к домику, не ожидая ничего хорошего, открыл дверь. «Мать моя женщина, иди сюда, красавчик», — пролепетала огромными губами носатая девушка. В ноздре болталась серьга, также все уши были утыканы похожими серьгами. Соски были тоже пробиты, их соединяла металлическая цепь. По бокам все тело было изуродовано какими-то кусками металла, которые торчали из кожи. «Лучшему воину лучшая бабенка», — улыбнулась она, расставив ноги. «Дьявол, и там тоже серьги. Я устал, можешь выйти?» С трудом сдерживаясь, я открыл дверь, показывая взглядом, чтоб она выметалась. «Так если устал, сейчас и отдохнешь». Голая девушка встала с соломенного матраса, звеня металлом, крадучись, начала подходить ко мне. «Пошла вон», — резко гаркнул я. Пал Палыч зарычал в ответ, а Лея встала в боевую стойку у меня на плече. «Только попробуй, сучье отродье, прикоснуться к хозяину. Я тебе все железки вырву без анестезии», — закричала паучиха. Дикарка побледнела и попятилась по стенке к выходу. «Я поняла, нужен отдых». Добравшись до двери, она выскочила наружу, а я шумно захлопнул за ней дверь. «Спасибо вам», — обратился я к питомцам. «Совсем тут все дико». «И не говори, хозяин», — откликнулась Лея. «Я уже готова здесь всех покусать. Больно и очень смертельно». Я между тем лег на матрас, прикрыл глаза и сам не заметил, как отключился. Лук же на всякий случай вместе с колчаном, в котором искрились энергострелы, положил у стенки на расстоянии вытянутой руки. «Лучник, все готово», — прошипел кто-то мне на ухо. Я вскочил, выхватывая лук, на тетиве уже потрескивала энергострела. «Это же я, гварди». Старик поднял руки, испуганно смотря на мою стрелу. «Я к тому, что все уже готово. Телепортатор починили, и Юриотто ждет тебя для проведения ритуала». «Какой, к дьяволу, ритуал? Ах да, он же говорил, что подарит какое-то заклинание». Пал Палыч между тем только проснулся. Он рыкнул на старика, и тот отскочил в сторону. «Я пошел, понял, что передать». Старик уже был у двери. «Сейчас приду», — буркнул я в ответ. Когда я вышел, меня уже ждал светящийся телепортатор. «Фух, значит, скоро я вернусь обратно в Российскую империю. А теперь, лучник, тебе подарок от меня!» Вышел вперед Юриотто, и все дикари поклонились ему. В руке божок держал светящийся нож. «Как будет проходить ритуал?» — спросил я, когда Юриотто подошел ко мне вплотную. «А вот так!» — ухмыльнулся божок и прислонил нож к моей шее. В глазах вспыхнуло, мои ноги тут же подкосились. «Я что?» Падаю, что происходит? Я оказался словно под водой и услышал где-то на поверхности крик Юриотто. «Поздравляю, лучник, теперь у тебя появилось новое заклинание». Глава 8. Где-то бубнили голоса, а я продолжал оставался под неведомым эффектом после того, как светящийся нож Юриотто коснулся моей шеи. Где-то впереди струилась какая-то призрачная дымка. Прошло еще секунды 3, и все прекратилось. «Поздравляю, лучник!» — закричал мне на ухо Юриотто. «Да слышу я все!» — отшатнулся я от башка. «Так и оглохнуть недолго!» «Прости, ты не отвечал, вот я и подумал, что надо погромче!» — тихо пробормотал Юриотто. Я провел руками по шее, которой коснулся магический нож. Никакого следа. «Так что произошло?» — посмотрел я на башка, и тот радостно улыбнулся. «Ты принял подарок от бога племени отчаянных лемуров!» — демонстративно крикнул Юриотто. И племя радостно закричало, поддерживая его. Я применил орлиный взор, переключив его на магическое зрение, и направил на себя. Увидел перед собой хитро сплетенное заклинание, мерцающее фиолетовым. Также понял, что Юриотто оказался прав, живо быстро восстанавливалось. И я уже видел потоки магической энергии в воздухе. Осталось лишь дотянуться рукой и... «Здесь точно не нужно этого делать», — остановил меня Юриотто и кивком пригласил последовать за ним. «А теперь бог племени вместе со спасителем последуют в уединенное место, чтобы получить благословение всего сущего», — закричал божок, воздевая руки к небу. «Некоторые пошли за нами», — но Юриотто добавил, — «ни одному смертному, кроме богов и избранного, не позволено присутствовать на этом таинстве, иначе мучительная смерть». «Самые любопытные», вздохнув, вернулись обратно в толпу. «Мы направились в сторону присыпанной щебнем тропы, уходящей в лес. Пал Палыч шел рядом и внимательно смотрел по сторонам. Лия появилась на плече и что-то плела. «Сейчас ты проверишь заклинание и убедишься, насколько оно эффективно», довольно хохотнул Юриотто. «Сейчас офигеешь, он меня заинтриговал, и я был готов прямо сейчас применить его, но все-таки решил подождать». Мы прошли лес, оказавшийся небольшой рощицей, затем тропа резко пошла вверх. «Еще немного, лучник», — пробормотал уже запыхавшийся божок. Мы карабкались по крутой тропе, пока не вышли на большое плато. Вот мы фух и на месте, Юриотто не мог отдышаться. Прошла еще минута, пока он не пришел в себя. «В общем, пробуй», — ответил он, и я влил энергию, которой у меня оставалось всего ничего, в это странное магическое плетение. Надо было еще задать точку, и я на всякий случай решил, что это будет на расстоянии 50 метров от нас. Как только плетение напиталось маной, впереди что-то затрещало. Я увидел, как по земле в том месте, где я обозначил, расползлись трещины, а затем что-то большое вырвалось наружу. Агр-на-агр. Содрогнулся воздух от рыка неведомого монстра. «О, Вармус, великий и могучий!» — вскрикнул Юриотто. «Над нами завис огромный червь. Все его тело было покрыто зелеными шипами, скорее всего ядовитыми. А на том, что напоминало голову, открылилось с десяток зубастых пастей. Два черных глаза с ненавистью смотрели на нас. «Агр-р-р!» — повторил монстр и упал на землю, начиная ползти в нашу сторону. Он только сдвинулся, когда первая энергострела влетела в него и прошила его насквозь, не причинив вреда. Позади содрогнулся камень скалы. «Не понял. Я спустил с тетивы единственную стрелу с обработанным антимагией наконечником. И вновь насквозь, но никакого толку. Лучник, не трать стрелы», — улыбнулся Юриотто. «Это всего лишь иллюзия. Слишком реальная. Я выпустил еще стрелу, а Пар Палыч, лавовый шар, но они пролетели сквозь монстра, который приближался к нам. В этом и вся суть», — засмеялся божок. «Сейчас все закончится». Я смотрел, как огромный червь, громко клацая челюстями, уже был на расстоянии 5 метров. Даже чувствовал гнилостный запах, от которого резко замутило. Когда чудовище совершило прыжок, холодок пробежал по спине. Давно я таких ощущений не испытывал. Еще со времени нападения на гнездо виверн в своем мире. Пал Палыч, зарычав, вспыхнул и бросился навстречу, но пролетел монстр насквозь, будто его и не было. «Так его и нет, получается. Сработал инстинкт самосохранения. Я уже понял, что это иллюзия, но моя рука машинально выхватила нож и взмахнула, пытаясь ранить существо, которое готово было проглотить меня. И да, червь был просто огромным. Вжух! Он пролетел сквозь меня, тут же растворяясь в пространстве. Я ошалело оглянулся. Ни монстра, ни трещин в земле, откуда он выскочил, ни отвратительного запаха, которое издавало существо. Лишь следы на скале от попадания энергострелы и лавового шара, да пара сломанных стрел. «Ну как, тебе, лучник, понравилось?» Расплылся в улыбке Юмиотта. «Это впечатляет», — ответил я. «Но не более того». «Да, заклинание непростое», — ухмыльнулся Божок. «Но здорово будет отвлекать твоих врагов, если у тебя таковые есть. О, ты даже не представляешь, сколько их», — оскалился я. «Только сейчас я почувствовал боль в плече». Лия еще не отошла от такого представления и продолжала впиваться жвалами в мою кожу. Даже паутинный жилет прокусила. «Лия, оставь в покое мое плечо», — приказал я питомице. «Ой, извини, хозяин», — воскликнул паучиха, отцепляясь и тут же заживляя место укуса. Я попыталась укусить этого гада, а он оказался призраком. Кошмар. Сильно больно было? Ну а как ты думаешь, не очень приятно, когда твой питомец причиняет тебе вред, ответил я. Хорошо, что яда у меня немного, нервно хохотнула паучиха. Только ты не подумай, я уже ввела противоядие, все нейтрализовала. Хорошо, на первый раз прощаю. Верю, что испугалась, сказал я Лея. Да с чего ты взял, Лея ничего не боится. Это так, растерялась просто, попыталась оправдаться паучиха, хотя у нее это слабо получилось. Я-то чувствовал ее страх. Юмиотта что-то начал говорить, пока я общался по ментальной связи с паучихой, и я переспросил его. «Я говорю, что Вармус позволит тебе выиграть время», — повторил Юмиотта. «Хватит, чтобы хоть армию завалить, с такими-то стрелами, как у тебя». Он завистливо посмотрел на колчан. «Ты не забывай, что нужно еще уметь стрелять, ну и быть при этом выносливым», — подчеркнул я. «Тебе видней», — Божок скорчил гримасу. «Мне хватает и своей силы. Хранители у нас тоже имеются. Во, смотри», он продемонстрировал запястье, на котором я насчитал 7 черных меток. Мда, не густо для бога, элитник первого ранга. И это весь его потенциал, но именно здесь такая сила ему позволяет быть богом. Хотя я же не знал, какими заклинаниями он владеет. Что-то мне подсказывало, что там будет нечто отличное от стихийной магии. Конечно, подарок я оценил. Юмиотта говорил дельные вещи. Это будет серьезно деморализовывать моих врагов. Насколько я понял, антимагия тоже была против него бессильна, что очень странно, это же магия. Я спросил у Юмиотта о происхождении данного заклинания, и он пожал плечами. Предки, которые жили здесь, очень много ставили экспериментов. В итоге вывели отдельную магию, тайную. Мы ею иногда пользуемся, но стараемся приберегать ее на крайний случай, иначе станем предсказуемыми. Пал Палыч уже остыл, и только легкий дымок, поднимающийся от его тела, напоминал, что еще недавно лавовый кот пылал, словно факел. Лия виновато посматривала на меня, хотя я ее успокоил, сказав, что понимаю, случайно так получилось. И кстати, почему отказался от женщины? Покосился на меня Юмиотта. «Ты про ту, что носит на себе железо?» спросил я. «Да, про нее», кивнул Божок. «Она самая лучшая. Ты даже не представляешь, что она умеет делать. Мне достаточно того, что она чуть сделала с моей психикой», засмеялся я. «Я почти начал бояться женщин. Зря ты так, ну да ладно. Ты сам решил», буркнул Юмиотта и угрюмо пошел вперед, ведя нас обратно в деревню. Вот показался знакомый поворот и табличка с черепом. «Постой», я остановился и Юмиотта оглянулся, сбавляя шаг. «Ты хочешь спросить о психах?» донеслось от него. «Мне уже рассказал о них Гварди. И все-таки я не могу понять, зачем вы их держите в клетках. Они ведь не животные, меня это очень задело, и я хотел от него услышать ответ». «Это не твое дело, лучник», внезапно резко ответил Юмиотта. «Они представляют угрозу нашему обществу. Они люди в первую очередь», добавил я резкости в голос. «Ты это можешь понять, это не отменяет их опасность», грубо ответил Божок. «Ты получил, что хотел, теперь отправляйся домой. Я сам знаю, что мне делать», зарычал я, и Юмиотта попятился, выставляя засветившуюся синим пламенем руку. «Мне нужно поговорить с держащими власть. Я один из них», голос Юмиотта зазвенел, настолько тот был напряжен. «Со всеми», подчеркнул я. «Все, это не только ты. Тебя там разорвут», голос Божка перешел на сип, и он закашлялся. Ты вообще представляешь, какой опасности ты подвергаешь себя или своих животных? Позволь мне самому распоряжаться своей жизнью, ответил я, и я не оступлюсь. Собирай совет, как знаешь, чужак, криво улыбнулся Юмиотто. Но помни, что там может произойти все, что угодно, и ты будешь разоружен. Не угадал, оскалился я. Я свой лук отдавать не собираюсь, и пусть кто-то попробует его отнять. Ишь, чего захотел, лишить меня моей главной силы. А вот хрен тебе на постном масле. Хорошо, пробурчал Юмиотто, жди в деревне. Он пробормотал себе под нос какое-то заклинание, три раза произнес «Аллилуйя» и тут же обратился в Большого Орла. Взмахнув крыльями и поднимая столб пыли, маг рванул в небо и через пару секунд растворился в вышине. Ну что ж, вот одно из заклинаний, которое я еще не встречал ранее, и оно меня впечатлило. Ну что, пошли, Пал Палыч, нас там уже заждались, наверное, благодарные жители, обратился я к лавовому коту. Спрошу еды для тебя, чего-нибудь остренького. Пал Палыч благодарно мяукнул в ответ. Когда мы вернулись в деревню, местные жители запели песни. Кстати, на площади осталась пара столов со вчерашнего праздника. На них были те же яства. Заметил в толпе гвардии и подозвал его. «Да, спаситель», — добродушно улыбнулся он. «У вас есть какое-нибудь острое блюдо? Жгучий перец, например?» — поинтересовался я у него. «О, этого у нас навалом!» — хохотнул он и замахал одной из полуголых женщин. «Кончита, неси огнепек». Девушка закивала и исчезла из поля зрения. Через пару минут она вынесла большую глиняную чашку с каким-то красным варевом и поставила на стол. «Огнепек, спаситель», засияв глазками, ответила она, крутя бедрами, тут же исчезнув в толпе. «Ну вот, но советую его есть аккуратно». И старик не успел договорить, как Пал Палыч подошел к чашке, понюхал, лизнул, а затем накинулся на блюдо, аппетитно чавкая. «О, это что-то невероятное», — пробормотал гварди. «Огнепек в таких количествах может сжечь желудок, а он спокойно ест его. Мой питомец сам кого угодно сожжет», — усмехнулся я, когда лавовый кот уже вылизывал тарелку. «Еще вкусно», — услышал я ментальный голос Пал Палыча. «А можно еще такую же порцию?» — обратился я к девушке, растерянно наблюдающей со стороны за трапезой моего питомца. Она кивнула и через минуту принесла еще одну глиняную чашку, которую также быстро уничтожил Пал Палыч. «И мне мясо, и крови побольше, чтобы», — потребовала ненасытная Лея. Я передал ее пожелание старику, и уже через несколько минут паучиха накинулась на тушу свежеубитой антилопы. А Пал Палыч захотел еще одну порцию огнепека. Вокруг собралась толпа зевак. Все изумленно наблюдали, как кушают мои питомцы. А я решил ничего не есть из тех блюд, которые уже начали дурно пахнуть. Хотя взял со стола яблоко, решив тоже перекусить. Племя вздрогнуло и зашепталось. Впереди на землю опустился орел, который обернулся Юмиотто. «Будь по-твоему, лучник», — пробормотал он, когда подошел ко мне. «Пошли со мной. Совет держащих власть поговорит с тобой». Мы вышли за деревню. Юмиотто повел меня в сторону какой-то пещеры, сверху которой был изображен белый череп. «Здесь портал?» — спросил я у башка. «Вроде того», — пробурчал он. «Становись вон в ту лужу». Он махнул рукой в какую-то слизь. Я наступил на нее. Юмиотто протянул руку, растопырил пальцы, и с них вылетели зеленые струйки, попадая мне под ноги. Внезапно лужа слизи задрожала, и затем все вокруг вспыхнуло. Зеленая поляна. Вокруг сидели на корточках люди, одетые в белые одеяния. Их лица были размалеваны белой краской какими-то непонятными символами. Всего я насчитал 23 человека вместе с Юмиотто. Заметил среди них и женщин. «Ну что, значит, ты и есть тот самый лучник?» — хмыкнул мужик с густой бородой, поднимаясь. Он направился ко мне, встал напротив, хмуро осмотрев с ног до головы. «Сила в тебе чувствуется», — взгляд его смягчился, и он улыбнулся. «Совет держащих власть приветствует тебя, лучник. О чем ты хотел поговорить?» «По поводу психов», — ответил я. «А что с ними?» — сделал удивленное лицо бородатый псевдобог. «Зачем вы их держите в клетках, если они для вас делают артефакты гораздо полезнее, чем остальное племя?» «Потому что они опасны. Разве нет?» — он накинул остальных взглядом. «Ровин, а я говорила тебе то же самое», — ответила блондинка, сидящая на корточках слева от меня. «Мифи», — поморщился бородатый мужик. «Ну как же ты не вовремя все говоришь. Я хочу услышать от лучника, зачем мы должны их отпускать. Если для вас это критично, не отпускайте их», — пожал я плечами. Создайте нормальные условия труда и достойно вознаграждайте. Но зачем держать их в этих обезьянниках? Вот, помахал Ровин передо мной указательным пальцем. Это и есть свежий взгляд. Но ты не знаешь, на что они способны. Если ты хочешь предложить что-то конкретное, валяй. Пусть соберут один мощный артефакт, который ограничит их передвижение. Зато они будут жить на своей земле, возделывать почву, растить детей. Будут жить нормальной жизнью. Но дальше купола не смогут выйти. Так вы обезопасите себя, раз они так боятся этих психов, значит, это единственное верное решение. Так хоть те начнут чувствовать себя людьми. Какая в этом польза? Прохрипел еще один псевдобог с длинными свисающими усами и забавным чубом. Что изменится? Они будут производить такие же артефакты. Святой Махаон, да им же совсем плевать на так называемых психов. Думают только о своей заднице, лишь бы она сидела в тепле и уюте. Секунду подумав, я решил зайти с пользы. Если они будут жить в комфорте, у них появится желание учиться, станут делать больше артефактов, научатся делать артефакты помощнее. Все это существенно облегчит вам жизнь. Мало того, еще и усилит вашу оборону перед теми, кто пытается захватить ваш континент. На одном из уроков истории Карамзин нам рассказывал о набегах различных завоевателей. Причем самый свежий был пару лет назад, так что это для них более чем актуально. «Лучник дело говорит», — откликнулась блондинка. Толпа псевдобогов начала спорить, затем градус возрос настолько, что Ровин закричал. «Хватит, будем голосовать. Кто против предложения лучника?» И поднял руку. Следом за ним неуверенно начали поднимать руки еще несколько псевдобогов. В итоге я насчитал 9 человек. «Теперь кто за это предложение?» Снова вскрикнул Ровин. И подняли руки 13 магов. Юмятка посмотрел на меня и тоже поднял руку. 14 против 9. Хорошо. Затем он повернулся ко мне. На этом все, лучник, можешь идти. Огласи решение, Ровин, ответил я ему ироничным взглядом. Мы сделаем, как ты сказал. Даю слово Бога. Но пока в виде эксперимента и только с племенем Юмиотта. Выкрикнул Ровин. Ну что сразу с моим-то? Откликнулся Юмиотта. Давайте тогда у всех так сделаем. Видно было по его взгляду, что он боится неизвестности даже больше, чем этих психов, которых не понимал никто из присутствующих. Когда я перенесся обратно в деревню, Юмиотта угрюмо молчал и лишь косо посматривал в мою сторону. Я взял в руки телепортатор, матовый конус, который светился от магической энергии. Пал Палыч и Лея исчезли в пространственном кармане. Я уже настроила обратный адрес, радостно ответила Лея. Привязала к нему координаты той самой площади, откуда мы и перенеслись сюда. Делов-то, пара секунд, я не стал прощаться, лишь мысленно пожелал им спокойной и мирной жизни. Без сожаления покинул этот противоречивый мирок, нажимая на одну из граней артефакта. Перед глазами все заискрилось и расплылось. Меня швырнуло куда-то вперед и вверх, а затем я куда-то погрузился буквально по уши. Так это же сугроб, самый натуральный, мы точно не в Москве. Кое-как я выбрался на жесткий наст, мгновенно промерзая под ледяным ветром. Затем поднял голову и увидел огромную зубастую пасть, которая через секунду сомкнется на моей голове. Глава 9. «Ах ты ж, тварина!» — услышал я голос Леи. Я видел лишь челюсти, которые сжимались вокруг моей головы, а затем услышал плевок, и какое-то облако врезалось в морду напавшего монстра. Я успел уйти из зоны поражения, зажал нос на всякий случай, понимая, что подарок Леи не сулит ничего хорошего, а существо отшатнулось и взревело, мотая мордой в разные стороны. Теперь я мог разглядеть этого зубастого монстра. Белый медведь, на нем кожаная броня и седло, среагировал и Пал Палыч. Пока зверь катался по снегу, кот выстрелил в него магмовым шаром. «Хватит!» — услышал я неподалеку громкий бас. Внезапно какое-то ледяное облако сбило снаряд лавового кота. Шар упал в сугроб и немного растопил его, превращаясь в черный пепел. «Пал Палыч, стоп!» — отдал я команду, и лавовый кот, нехотя, вернулся ко мне. Белый медведь между тем оклемался, пытался вновь напасть на нас, но замерой послушно сел, плотоядно наблюдая за нами слезящимися глазками. Сама в шоке. Новая способность, представляешь, слезоточивым в эту гадину бахнула, прокомментировала Лея. В это время ко мне подошел коренастый мужик в теплой одежде и шапке. Бороду украшали сосульки. Суровый взгляд на лице, которые прочертили глубокие шрамы. «Вы чего это над моим животным издеваетесь?» — — крикнул он. «Что он вам сделал, изверги?» «Уважаемый, мы тут не местные», — ответил я, — «только прибыли. А ваше существо напало на меня, пыталось откусить голову. Юлий, ты бы аккуратней», — обратился к своему медведю старик, внезапно остыв. «К нам гости, а ты так себя ведешь. Иван Астафьев», — представился я, — «а это мои питомцы, вижу. Добро пожаловать в Арктиду», — приветливо улыбнулся мужик. «Отличные у тебя звери, вижу, что ухаживаешь за ними. В общем, зови меня Матвеичем, все меня здесь так называют». Мужик взял с больших саней, стоявших рядом, теплую серую шкуру и кинул мне. «На, держи, а то околеешь». Я подхватил ее, накинул на плечи. Стало чуть теплее. Сделал шаг и снова провалился по колено в сугроб. «Вот, сюда выходи», — мужик махнул в сторону. «Здесь получше будет». Прыжок, затем еще один, и вот я выбрался на довольно плотный наст. Матвеич зашагал вперед, и медведь, повернувшись к нам еще раз, пошел рядом с ним. Мы направились следом за ними. «Мне кажется, или здесь конкретный колотун, прям очень холодно», — отозвалась Лея. «Ты невероятно прозорлива, красотка. Спасибо за спасение. Потом расскажи, чему еще научилась», — ответил я паучихе. «Спасибо, хозяин», — ответила Лея. «Конечно, хотя пока еще сама толком не разобралась. Несмотря на то, что я кутался в шкуру, меня начала бить крупная дрожь». Матвеич, еще раз оглянувшись, заметил это и ухмыльнулся в бороду. Через 10 минут, когда миновали огромный кусок льда, я заметил впереди большой дом. Рядом какая-то емкость, видно для воды. Из трубы дома вился дымок. «В общем, сейчас протоплю баню», — ответил Матвеич. «Иначе воспаление легких схватишь. И зверей с собой бери, а то вон твой тигр тоже трясется, и паучок тоже. Что паучок, я его сейчас укушу», — взвизгнула Лея. «Успокойся, старик просто неправильно выразился», — ответил я, и Лея выдохнула, начиная тихо ворчать себе под нос. Затем я обратился к Пал Палычу. «Слышал, тебя аж целым тигром назвали». «Не знаю, кто это», — растерянно ответил Пал Палыч. «Большой кот», — пояснил я. «Я и есть большой кот», — буркнул Пал Палыч. «Ну, в целом да, только у тигра черные полосы на оранжевой шкуре», — усмехнулся я, когда мы уже подходили к дому. «Значит, у него что-то со зрением», — сделал логичный вывод кот. Когда мы зашли в большое помещение с белой печью, возвышающейся в углу, Матвеич махнул на большую скамью. «Вот здесь будешь спать, Иван», — затем указал на еще одну скамью рядом. «А здесь твой тигр». «Хорошо», — кивнул я, отмечая, что у него какая-то особенная любовь к животным. «Пока наливай чаю, вон на печи стоит кипяток, на столе заварка». Он вышел из дома, запуская немного холода. Я же начал постепенно согреваться. Нашел большую глиняную кружку, налил кипятка и кинул пару щепоток чая. Матвеич вернулся через пару минут. «Полчаса, и банька будет готова», — ответил он, наливая и себе чай. Затем покопался за печью и достал какой-то порошок. «Имбирь. Отлично помогает, если продрог». Кинул две щепотки в мою кружку, не забыл и свою. «Итак, вопросы пока буду задавать я. Потом ты можешь спрашивать», — все еще настороженно взглянул на меня Матвеич. В итоге я ему рассказал вкратце, как мы попали в Америку, затем перенеслись сюда. «Бабы с сиськами наружу», — удивился мужик. «Вот же бесстыдники. Мне уже говорили, что там все не так, как в нашей империи. А тут прям ты меня удивил, расстроил», — иронично улыбнулся я. «Наоборот, обрадовал, что у нас такого нет. Пусть там беснуются, скоты. Главное, чтобы на нас эта зараза не перекинулась», — крякнул он, поднимаясь со стола и направляясь к выходу. «Сейчас дровишек подкину». Матвеич вышел из дома, а я поймал себя на мысли, что уже согрелся. Каждый глоток напитка согревал изнутри, и вот мне уже даже стало жарко. Пал Палыч сел у стола и взглянул на меня умоляющим взглядом. «Тоже хочешь попробовать?» — спросил я кота. Он кивнул, показывая на всякий случай своей мордой в сторону мешочка с имбирем. Я насыпал ему на пол, и он слезал горку порошка. Затем поморщился. «Не очень, перца бы жгучего», — ответил он. «Спрошу», — кивнул я ему. «И про меня не забудь», — напомнила Лея. «Ну как ж, конечно помню, мясо и побольше крови». Когда Матвеич зашел, я рассказал о кулинарных пристрастиях своих питомцев. Он же ничуть не удивился, задумался, и тут же нашел сушеные красные перцы и выставил на стол большую чашку с замороженными окровавленными кусками мяса. «Тогда перекусим немного». Он достал из другой комнатушки запасы вяленого мяса, затем бочковые огурцы и маринованные помидоры, квашеную капусту. Эти блюда я пробовал в своем мире, но они считались деликатесами. На середину стола хозяин дома поставил 5-литровую бутыль мутной жидкости, закрытую пробкой. Его медведь, все еще внимательно посматривая на нас, сел за стол практически по-человечьи и положил на него большие когтистые лапы. Затарабанил ими. «Сейчас, Юлий, сейчас, не торопись», – забормотал Матвеич. Наконец он поставил таз, наполненный вяло бьющей хвостами рыбой. «Приятного аппетита», – ответил он и приступил к трапезе. Я присоединился, удивленно наблюдая, как медведь деловито и не спеша нашизывает на когти рыбу и закидывает в свою пасть рыбины, одну за другой. Пал Палыч нехотя подошел к столу и, прогнув на лавку, принялся поедать перцы. Лия тоже решилась приступить к еде. По-хозяйски прыгнула в чашку с мясом и принялась громко его грызть. «Хаэм странно», – прокомментировал я. «Животные за столом. А что, они хуже людей, хочешь сказать?» – хитро прищурился Матвеич. «Думаю, нет», – аккуратно ответил я, чувствуя, что он меня проверяет. «Именно», – крикнул Матвеич, открывая бутыль и разливая мутную жидкость по деревянным стопкам. «Даже больше скажу, животные, они гораздо лучше людей, гораздо. Именно поэтому я и управляю деревней здесь на краю света, стараясь держаться от людишек подальше. Так вот оно что. Интересно, если б я был без питомцев, он бы помог мне?» Тут же Матвеич ответил на мой невысказанный вопрос. «Ты что, думаешь, я вас вытащил? Мне питомцев твоих жалко стало. А то, что связь между вами я тоже увидел, не дурак. Ну, давай, за знакомство». Он поднял кружку, я тоже. Влил в себя мутную жидкость и тут же стало нечем дышать. Крепкая штука. Самогон, который я пробовал, попав из рудника к Медведевым, тут и рядом не стоял. «Ты закусывай, не стесняйся», — махнул на стол Матвеич, хрустя огурцом. «Попробовал квашеную капусту. Отличный вкус. Оценил и остальное. Мясо немного жестковато, но мне понравилось». Выпив еще пару стопок, мы направились в уже растопленную баню. Сначала Матвеич смочил странную штуковину из каких-то веток с листьями, которую он назвал веником, и отхлестал меня по спине. Сразу стало заметно лучше, я даже почувствовал себя как новеньким. Как-то насмешливо улыбаясь, дед протянул мне свое орудие. Само собой я принял вызов. «Ух, хорошо», — вздохнул Матвеич, когда мы вышли в предбанник. Сели за небольшой деревянный столик, и он разлил по кружкам квас-квас. Я выпил залпом, отдуваясь. «Сейчас еще раз сходим, и познакомлю тебя с Морозко», — ответил он. «Кто это?» — удивленно спросил я, уже не зная, чего ждать. Матвеич рассмеялся. «Увидишь, следующий заход был не менее жарким, чем предыдущий». Матвеич пробовал взять реванш, разлохматив веника мою спину. И вновь я ответил достойно. На последнем ударе Матвеич, закряхтев, соскочил с полки и выбежал в предбанник. «Эф-эф-фу-ух, а ты мастер!» — крикнул он, доставая что-то из шкафчика у двери и поставил на стол бутылку с ярко-синей жидкостью. «Познакомься, это Морозко», — он указал на бутылку и заплетающимся языком добавил. «Морозко, смотри, а это Иван. Что это?» Я не удержался и рассмеялся в голос. «Заморозить меня хочешь?» — а то, — улыбнулся Матвеич, плеснул немного в кружке. «Пробуем». Я заглянул, совсем на донышке. «Что же там за чудесный напиток такой? Ах, зараза!» Матвеич уже выпил и как-то странно медленно поплелся обратно в парилку. Я выпил. Тут же изнутри будто льдом сковало. Холод расползался по моему организму, и вот я уже почувствовал, как правая рука начала неметь. «Что, мать твою, происходит?» Я подскочил и побежал в сторону двери в парилку, только вот дверь приближалась гораздо медленнее, чем хотелось бы. Когда мне показалось, что я превратился в айсберг, дотянулся левой рукой, которая еще двигалась, до ручки двери, открыл и нырнул в жаркое пространство. Через пару секунд будто замораживающий эффект исчез, и наступило блаженство. Я сел на нижнюю полку рядом с довольным Матвеичем. «Ну что, как знакомство с Морозко?» Повернулся он ко мне. «Такое, что ну его к дьяволу», — ответил я. «Ну а сейчас как?» Он вытер пот со лба и плеснул из ковшика на камни. Они зашипели, выбросив облако пара. «Сейчас хорошо», — подтвердил я. «Но в другой раз я бы не рискнул такое пить». Но вслух я говорить это не стал. Когда мы зашли в дом, поняли, что звери что-то не поделили, и медведь рычал на моего кота, а тот в ответ шипел на медведя. Лия же стояла в боевой стойке рядом с лавовым котом и готовилась плюнуть чем-то ядовитым, судя по светящемуся оранжевым брюшку. А ну разошлись, гаркнул Матвеич на них, не нужно ссориться, Юлий, как не стыдно. Медведь виновато опустил голову и пошел доедать рыбу, что не поделили. Подошел я к Пал Палычу и погладил его по холке. Да этот урод назвал меня мелкой букашкой, и Пал Палыч заступился. Да я бы и сама дала отпор, ответила Лея. Давайте терпимее относиться к хозяевам. Судя по всему, старик очень любит своего медведя. Не поддаемся на провокации, предупредил я. Хорошо, хозяин. Но если что, ответила за двоих Лея. Без если что, ответил я. Хорошо, пробурчала питомица. Чуть позже мы вышли во владение Матвеича. Под куполом, который поддерживали несколько артефактов, было на удивление тепло. Несколько теплиц, небольшой огородик, пара сараев. Отметил я из десяток работающих на грядках людей в серых одеждах. А за куполом, в долине, несколько десятков домов. Жители провожали удивленными взглядами меня, Пал Палыча, мягко шлепающего возле меня лапами, и Лею, сидящую на плече. Но смотрели искоса, стараясь не отвлекаться от работы. «Так ты глава поселения?» – удивленно спросил я Матвеича. «Можно и так сказать. Староста», – он натянуто улыбнулся. «Но лучше бы я жил отшельником. Людей терпеть не могу. А животных? Мой Юлий никогда меня не предаст. Он не бухает, не качает права и не пытается совершить переворот». Матвеич скривился в ухмылке. «Есть там и такие, всякие», – вздохнул Матвеич. «Были и те, что покушались на мою жизнь». Щека у него после этих слов нервно задергалась. «Но черт с ними», — ответил он, здороваясь с одним из работающих на грядке. «Главное, чтобы помогали разломы закрывать. И часто появляются разломы», — удивился я. «Ничего про это не слышал. В последнее время да». Напряженно всмотрелся он куда-то вдаль, за деревню. Туда, где ветер гулял между ледяных скал, поднимая снежную пыль. Затем Матвеич повернулся к тому рабочему, кто оказался ближе всех. «Эй ты да, ты, выдай нашему гостю шубу, мы прогуляемся за кордон», — крикнул он мужику, и тот хмуро кивнул, побежав в одно из строений. «Матвеич, ты с ними и общаешься вот так, у них же имена есть», — я вопросительно посмотрел на старосту. «Ничего, они заслужили», — хмыкнул он. «Недавно сожрали половину припасов, пришлось наводить порядок, успокоились, только когда Юлий растерзал за это двоих на глазах у остальных, я испытал дежавю». Ну прямо очень похоже на ситуацию с психами, только тут немного повернутый властитель, относящийся к животным лучше, чем к людям. Какая-то девушка в серой робе принесла теплую одежду, взглянула уставшими глазами, и тут же отвела их. «Ну, чего встала?» – прикрикнул на нее Матвеич. «Иди работай». Девушка тихо фыркнула и пошла к своей грядке. «Ты не думаешь, что твои методы КХМ, как бы это сказать, слишком грубые?» – обратился я к старости, когда мы подходили к светящейся в куполе двери. «Иван, со своим уставом в чужой монастырь не лезут», постарался как можно мягче ответить Матвеич, но я различил в его словах нотки раздражения. «Я тут сам управляюсь, без лишних советов, понял. Просто хотел помочь», пожал я плечами. «Ты себе помоги выбраться отсюда», ответил он раздраженно. «Пока ничего тебе не могу предложить. Уйдем через сумеречную зону», ответил я. «Исключено», резко ответил Матвеич, сверкнув взглядом. «В Арктиде запрещена магия. Как тогда мне выбраться? А вот тут думай сам. Я за тебя это делать не собираюсь». Мы прошли сквозь сияющие врата. Вовремя же я накинул шубу. Питомцы тут же спрятались в пространственном убежище, куда мороз не мог дотянуться. Ледяной ветер выбивал слезы из глаз, которые я периодически смахивал. А щеки яростно кусал сильнейший мороз. «Да, к такому точно привыкнуть сложно. Вон, теперь видишь», махнул он на ледяные глыбы, когда мы подошли поближе. «Да это же замороженные монстры». Мы подошли вплотную, и я рассмотрел множество ледяных валунов, камней. Все они были полупрозрачными, и сквозь них просматривались темные очертания тварей. «Вот так с ними и боремся», хрипло засмеялся Матвеич. «Но никакого огня. Скоро придут раскольщики». «Это кто?» Я попытался коснуться одной из глыб рукой. «Не нужно этого делать», напряженно ответил Матвеич, и я отошел. «Раскольщики, те, кто раскалывают глыбы и дробят твари на куски. Потом сжигаем их под куполом. Кстати, удобрения из их пепла просто шикарные. А это осталось после последнего нашествия?» Поинтересовался я. «После двух», ответил Матвеич. «Просто кто-то спис украл мой самогон и ушел в недельный запой. Все бы от работы увильнуть, и за что людей любить скажи. Понятно. А почему нельзя дотронуться до замороженных? Были случаи, когда некоторые гады вытягивали ману и раскалывали лед. Не буду говорить, сколько после этого возникало проблем, горько усмехнулся он. Так что лучше не надо. Когда мы вернулись, я заметил в одной из построек открытые ворота. Внутри два бытовика, мужчина и женщина, подпитывали несколько синих кубов, причем через специальные устройства. Трубки присоединялись к их грудной клетке в области живы, и через них поступала энергия, насыщая артефакты. «А это что?» – махнул я в сторону происходящего. «Подпитывают замораживатели», – объяснил Матвеич. «С их помощью твари и останавливаем, а через шланги передают ману». «Да, открытое применение магии растапливает лед. Это опасно», – ответил староста. Я кивнул, что понял, затем взглянул на часы на запястье. «Сегодня воскресенье, и уже 16 часов. Надо бы собираться в столицу. Следует подумать, как выбраться. Хорошенько подумать. А что тут думать?» – услышал я Лею. «Я прямо сейчас вижу несколько точек перехода. Одна прямо за куполом, снаружи. Надо только старика убедить. Опасно, Лея. Ты ж понимаешь, начнут таять льды, мы все под водой окажемся», — объяснил я. «Я не собираюсь здесь торчать, грызть замороженное мясо, ну уж нет», — зарычала паучиха. «Она и сейчас о еде думает. Вот же прожорливый питомец мне достался. Я все слышу, между прочим», — ответила Лея. «Читать чужие мысли нехорошо», — напомнил я паучихе. «Извини, случайно, но я не прожорливая», — обиженным голосом буркнула Лея. «Просто у тебя очень хороший аппетит». Поправился я. «Вот так лучше, ага», — довольно застрекотала паучиха. Мы зашли в дом старосты, и он махнул на скамью. «Будете спать вон там, Матвеич, мы, наверное, покинем тебя». «Есть срочные дела», — ответил я. «Мне еще надо друга отыскать, он в беде». «Так и чего, я же сказал, что нельзя использовать магию в открытую», — раздраженно ответил староста. «Иван, ты меня хоть слушаешь? Кажется, что я знаю, что делать», — улыбнулся я. Когда в голове созрел план, и да, это будет безопасно. Я еще раз обмозговал идею под удивленный и недоверчивый взгляд Матвеича. Ну да, это единственное, что можно сделать в такой непростой ситуации. Глава 10. ХМ, безопасно, говоришь, нахмурился Матвеич. Кажется, ты ничего не понял. Магия живо топит льды, а твоя точка перехода может вызвать магический всплеск. Исключение, лишь магия из замораживателей. Есть у меня умельцы, у которых получилось сделать такие штуки. Кстати, и купол они же изготовили. Он не влияет на льды и Арктиды. А если точку перехода отделить замораживателями, создать с их помощью купол, улыбнулся я, наблюдая растерянность в глазах старосты. ХМ. Так, а это возможно? Кстати, засуетился Матвеич. Мне надо поговорить с артефакторами. Он исчез за куполом. Пока его не было, я услышал гавканье, рычание, птичий клекот, какой-то писк и еще какие-то звуки, сливающиеся в единый шум. А потом понял, откуда это все доносится. Большое строение, возле которого суетились рабочие. Я подошел к одному из них. «Подскажи, что в этом здании?» — спросил я у одного из мужиков, которые возили тачки с кормом. «Да это ж питомник», — покосился он на Пал Палыча, который с интересом смотрел в открытые ворота строения. «Наш староста спасает животных и сделал им прибежище. Вот ухаживаем за ними». Он пошел дальше, а я поневоле подошел к строению и заглянул внутрь. Открытое пространство, множество перегородок, которые образовывали секции. Животные располагались по видам: медведи, волки, какие-то грызуны. Нашлись и птицы, орлы, полярные совы, еще какие-то белые особи, которых я не видел прежде. Даже заметил присмыкающихся, больших ящериц с ледяными наростами на шкуре. «Ну что, Иван, нравится?» — раздался довольный голос Матвеича. Он был слегка запыхавшийся. «Это моя гордость. Звери, которых я спас от стужи. Как тебе удалось их приручить?» — удивился я. «Магией же здесь нельзя пользоваться. А это потомственное», — гордо поднял он подбородок, отчего его борода забавно колыхнулась. «Я же повелитель зверей в седьмом поколении. Еще мой прапрапра, в общем, ты понял, дальний родственник, в общем». Так вот, он обрел силу, используя древний артефакт. Так вот, она и передалась по наследству. Кормить их накладно, есть такое, но они помогают справляться с прорывами. Отвлекают монстров, пока мы их замораживаем, — довольно улыбнулся Матвеич. Так что польза очевидна. Я осмотрелся еще раз. Это ж сколько здесь существ, больше сотни явно. А еда? Я не успел договорить. Староста перебил меня. все из теплицы и огородов. Под куполом можно использовать магию в небольших количествах, поэтому здесь растет все раз в 10 быстрее. Урожай собираем через день. Пойдем, махнул он рукой и направился в сторону своего дома. Пока умельцы делают артефакт, посидим на дорожку. Мы устроились на террасе дома Матвеича. Она была достаточно просторной, чтобы вместить большой круглый стол. На нем уже стоял глиняный кувшин и две большие кружки. Сейчас попробуешь как раз мой медовый нектар. Расплылся он в улыбке и разлил по кружкам золотистый напиток. И да, пасека у меня тоже есть. Я взял в руки кружку. Бодрящий аромат ударил мне в нос. Мед, что-то вроде мяты, какие-то специи. Я его еще называю нектар богов, ответил Матвеич и выпил залпом. Я сделал два глотка. Почувствовал легкую эйфорию, но в то же время и бодрость и ясность ума. Сам вкус был очень мягким. Допил содержимое и ощутил, что прибавилось бодрости. Ну как, впечатляет? Ухмыльнулся он в бороду. Я бы сказал, что даже очень, похвалил я напиток. Я чего тебя еще позвал? Матвеич крякнул, наклонившись в сторону небольшой тумбы с ящиками, отодвинул один из них и чем-то пошуршал. Вот, он протянул мне почти прозрачный браслет с еле заметными символами на нем. Берег на крайний случай. Замораживает все вокруг на расстоянии 10 метров, на 10 секунд. Энергии жрет немного. Это мой подарок. Отчего такая щедрость? Спросил я, забирая у старосты браслет и рассматривая его. Просто так такие вещи не дарит. Хотя, я ведь заметил, как твои питомцы выглядят. Сразу видно, что за ними ухаживаешь. И я вспомнил себя в молодости. Тогда мне помог один из случайных прохожих, бродяга какой-то. Вот я и решил также помочь тебе. Бродяга, говоришь, странно. Уж не тот ли, который помогал и мне? Тут на порог зашел один из рабочих, но уже в более светлой робе. Готово, Матвеич, ответил он. Ты просто гений. Теперь мы можем использовать магию против монстров. Вот его благодари, махнул в мою сторону староста. Он подсказал идею. Мужик подошел и протянул мне руку. Петр Каменский, главный артефактор этого поселка, представился он. Отлично, спасибо вам, Иван Астафьев, ответил я на рукопожатие. Всегда рад помочь. Ну что, давай еще по чарке и отправляйся. Ты же вроде как спешил. Кисло улыбнулся Матвеич. Не хотел он меня отпускать. Я так понял, что он мало с кем здесь общался, а со мной как-то быстро нашел общий язык. После второй кружки я почувствовал себя всесильным. Понятно, что это ложное ощущение, но энергии было хоть отбавляй, и живо откликнулась, начиная часто пульсировать. Мы обменялись телефонами, но Матвеич предупредил, что связь здесь неустойчивая. Сначала нужно ему прислать сообщение, а он уже выберет место, откуда и перезвонит. Мы попрощались с ним, и я спал Палычем Ильей на плече направился в сторону небольшого агрегата, нескольких замораживателей, хитро соединенными друг с другом трубками. «Где ваша точка?» – поинтересовался Петр, и Лея повела за купол. Я вышел наружу через сияющую дверь. Морозный ветер хлестнул по щекам снежной пылью, затем еще раз. «Вон там, видишь, вон переход!» Лея махнула лапкой в сторону светящейся золотистым горошины, которая мелькала под усиливающейся метелью. Я подошел к точке вплотную и замахал рукой. «Ставим!» – закричал Петр, рассмотрев меня, и замахал в сторону купола. Четверо мужиков потащили установку к тому месту, где я стоял. «Звери, прыгайте в карман, а то еще забуду кого-нибудь», — ответил я. «Да не дай темный ткач», — крикнула Лея. «Чтоб я отрубями питалась да талую водичку хлебала. Мне кажется, что Матвеич своих животных лучше, чем людей кормит», — горько усмехнулся я. Наконец установку поставили к точке перехода, точнее так, чтобы она оказалась в центре. «Запускаем», — крикнул Петр, и мужики наклонились к замораживателям, только одновременно, на счет три, раз, два, три. Синхронно раздались громкие щелчки, и над нами расползлась ледяная корка. Стало трудно дышать. «Ну что, Иван, был рад познакомиться», — добродушно улыбнулся Петр. «Как говорится, будете на континенте, всегда рады видеть. Увидимся», — кивнул я. «Почему-то я не сомневался, что я еще раз окажусь в Арктиде, а внутренней чуйке я привык доверять». Звери уже сидели в пространственном кармане и радостно переговаривались в ожидании перехода. Коснулся рукой сияющей горошины. Меня швырнуло вперед. Вжжжжух. Промелькнул мимо меня энергетический тоннель. Я упал в нагретый солнцем песок. Огляделся. Вокруг дюны. Ветер поднимал небольшие песчаные смерчи на горизонте. С другой стороны в 50 метрах замерло с десяток человек в белых одеяниях и замотанных вокруг лица таких же белых повязках. Да чтоб их всех разорвало на части. «Мы что, в Африке?» – завопила Лея. «Ну, точно, это Африка. Не верещи, а лучше найди точку перехода», – попытался успокоить я паучиху. «И мне кажется, что нужно поспешить. Не нравятся мне эти типы. Уже ищу», – буркнула Лея и затихла. «Да, сейчас нападут», – прокомментировал Пал Палыч, появляющийся рядом со мной. Несколько человек медленно поднялись, ошарашенно выпучив на меня глаза, а когда появился огромный лавовый кот, и вовсе заверещали на своем языке. «Кстати, где-то у меня был капустный лист из Америки. Сейчас он точно пригодится». «Тук-тук», – начали показывать на Пал Палыча те, кто подскочил на ноги. «Тук-тук, Приангр, Пря». Нашел я артефакт в пространственном кармане. Лея, как всегда, закинула его куда подальше. Свои-то припасы аккуратно складывает, а к моим вещам относится очень халатно. Надо сделать будет замечание. Приложил к шее капустный лист, и он притянулся. Теперь я начал понимать язык местных аборигенов. «Тигр, у него тигр», — верещал тот, кто больше всех испугался. Он выхватил какую-то кривую саблю, которую охватила серая дымка. «Что у них за магия? Откуда он взялся? Видел кто-нибудь?» — спрашивали остальные друг друга. «Он точно опасен. Надо его поймать, пока не натворил делов», — услышал я голос самого старшего из компании. Он был лысым, с удивительно морщинистым лицом. «Подождите», — остановил я их. «Мне нужно поговорить со старшим». Но даже пальцем пошевелить не успел. Старик поднялся, сделал пару осторожных шагов навстречу и посмотрел на меня жестким взглядом. Затем, мне за спину. Что это бархан позади меня пришел в движение. И когда я выхватил лук, волна песка накрыла меня с головой. «Эй, иноземец!» Кто-то крикнул возле уха. «Я к тебе обращаюсь». Я открыл глаза. Нахожусь в какой-то темнице. Решетка светится белой слепящей магией. Под ногами пыль. Да я, оказывается, сижу на земле. Поднял руку, чтобы протереть глаза от набившегося песка. Звякнула цепь. Вот как, меня поймали. Ну, значит, сами виноваты. «Эй, понимаешь, что я говорю?» — вновь закричал голос рядом. «Лея, ты меня слышишь? Как вы?» — позвал я питомицу, но в ответ тишина. «Странно очень, что-то случилось с моими питомцами». «Как же, да мешает», — прорвался голосок паучихи и вновь затих. «Какая-то магия глушит, что происходит?» Наконец-то я поднял руку, громыхнув цепями, и протер глаза, открыв их. Передо мной стоял стражник с плетью, за черным поясом кривой меч. Он махнул еще двум охранникам, которые подскочили и открыли замок. Видно, в помощь у него я был прикован к стене. «Вставай, иноземец!» — крикнул мне на ухо мужик с саблей. Я встретился с его хмурым взглядом. «Интересно, у вас встречают гостей?» — ответил ему, и тот изумленно поднял брови. «Ты понимаешь меня? А, какой-то артефакт!» Он коснулся плетью моей шеи. «Пошли к Харуну, он хочет поговорить с тобой». С этими кандалами идти было непросто, они сковывали мои движения, притом явно тоже зачарованы какой-то магией. Наконец-то, миновав длинный пыльный коридор, я вышел в сопровождении четырех стражников в большой зал. В дальнем конце на большом каменном троне сидел грузный мужик, постоянно обтиравший свой лысый череп какой-то грязной тряпкой. Увидев меня, он расплылся в мерзкой улыбке. «Иноземец, меня зовут Харун», — протянул он сладковатым голоском, — «и я правлю этой территорией. Постоянно кто-то да появляется в наших краях, правда, в основном те, кто хочет убить меня, наемные убийцы Таруса. А теперь хорошо подумай и скажи, что тебе нужно». Иван Астафьев представился и закашлялся, выплевывая песок, который попал мне в легкие. «Ничего, ничего, покашляй», — довольно улыбнулся он. «Это, конечно, неприятно, но лучшего средства нет, как песчаная волна. Только так можно поймать шпиона, такого как ты». «Я не шпион», — встретился я взглядом с Харуном. Смысла не было врать, да я и не собирался. Хоть правда и звучало сомнительно, но ничего не оставалось, как говорить искренне. Мне пришлось немного попутешествовать. Сейчас я хотел перенестись в Российскую империю из Арктиды, на свою родину. «А, так ты оттуда?» — удивился Харун, но затем рассмеялся. «Хотя нет, вряд ли. Ты очередной шпион этого ублюдка. Признавайся, отвечай правителю». «Ну?» — меня толкнул в спину один из стражников. «Еще раз толкнешь, пожалеешь», — процедил я, повернувшись в его сторону. «И что ты сделаешь?» — хохотнул тот. «Отвечай». Я почувствовал еще толчок в плечо, встал и посмотрел в глаза Харуну. «Нет, тут бесполезно о чем-то разговаривать. Раз по-хорошему не понимают, значит, будем действовать по-плохому. Если не признаешься, я скормлю тебя моим кошечкам», — ухмыльнулся Харун и махнул в сторону головой, нажимая на подлокотник трона. «Посмотри, какие красавцы!» Магическая стена сбоку стала прозрачной. Я услышал громкий рык. Два больших льва яростно забились в магическую пленку. «Они не ели уже два дня», — продолжал Харун. «Ставлю слиток золота на то, что им понадобится полминуты, чтобы сожрать тебя. Я не боюсь тебя, ты, мерзкий ублюдок», — прошипел я в ответ. «Как ты смеешь угрожать?» — крикнул стражник, ударив по спине, и я припал на одно колено. «Ну все, твари, сами напросились. Я не знал, как пользоваться браслетом, который сейчас был практически незаметен на моем запястье. Матвеич так и не рассказал мне этого. Сдохни!» — заверещал Харун, что-то еще нажимая на своем троне. Образовался магический коридор, который отделил меня от стражников и этого толстого ублюдка. Он как раз примыкал к коридору, где магическая пленка растворилась окончательно, и разъяренный зверь рванул ко мне. Два прыжка, и уже будет поздно. Я сжал правой рукой браслет. Он похолодел, руны вспыхнули. И когда львы прыгнули, стараясь достать меня здоровенными когтями, от браслета во все стороны разошлась ледяная волна. Все вокруг замерло. Львы застыли в полете в глыбах льда, как и четыре стражника, двое возле меня, двое у входа в зал. Застыл и Харун, открывший пасть и пытающийся выкрикнуть очередной приказ. «Так, теперь нужно сваливать отсюда. Причем срочно». Кандалы, на которые тоже распространилась ледяная магия, рассыпались. Я же, что удивительно, не испытывал холода. То, что Харун пытается вырваться, я понял по слегка потрескивающему льду, объявшему его. Я вышел из зала, прошел по запыленному коридору, выглянул наружу через прорубленные в каменной стене оконные проемы. Второй этаж. Нужно спуститься вниз и одновременно достучаться до Леи. Никто из моих зверей пока не откликался, что меня очень напрягало. Я нашел ступени и рванул вниз. Позади услышал треск разламываемого льда и яростный крик Харуна. Выбрался, скотина. Миновав двоих слуг, шарахнувшихся в сторону, применил технику темного гроба против растерявшегося стражника. Ударил тремя пальцами чуть выше ключицы, и тот рухнул без сознания.